Дорогие радиослушатели, сегодня наша программа посвящается празднику Рождества Христова. Апостол Павел в послании к Галатам 4 главе с 4 по 5 стих сказал: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконы, дабы нам получить усыновление». А в первом послании к Тимофею, 1 главе 15 стихе заявляет: «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Сегодня мы празднуем первое пришествие Иисуса Христа на землю. Он пришел с определенной целью. Его пришествие не было неожиданным сюрпризом, но намеренным исполнением прежде векового плана Божия, чтобы спасти согрешившее человечество. Его пришествие было предсказано пророками Ветхого Завета. Теперь обратим наше внимание на предсказания пришествия Иисуса Христа, находящиеся в различных местах Священного Писания, с той особенностью, что мы передадим их в стихотворной форме. Иисус Христос предсказан пророками как? Первое. Семя жены. Адама с Евой изгоняя из рая в мир труда и бед, любовь Господня неземная влила в сердца надежды свет. Змей обольстил людей коварством, пленил их гордости грехом, лишил блаженства, мира, счастья, навеки злейшим стал врагом. Пройдут года, настанет время, со змеем кончится вражда, когда жены святое семя раздавит змея навсегда. Второе. Семя Авраама. Господь, призвавший Авраама, водил его в земле чужой, учил доверию, послушанию, давал совет и разум свой. Всем испытаниям в заключение дал обещание для него, что людям всем благословение дарует в семени его. То семя не плотские дети, а Сын Всевышнего, лишь Он научит нас ходить во свете и соблюдать любви закон. Третий. Примиритель. Своих сынов собрал Иаков, предсмертный час благослови. Что ждет его детей и внуков по воле Божией возвестить? Трех старших не благословляет, а о четвертом говорит: Иуда, мир тебя узнает, и каждый брат тебя почтит. Законодатель и правитель до тех пор будет от тебя, пока всемирный примиритель всю власть не примет на себя. Четвертое. Звезда от Иакова. Я вижу его отдаленного, гляжу через веков занавес, восходит звезда от Иакова, растет от Израиля жезл. Народы ему покоряются, враги повергаются в прах, простые к нему приближаются с мольбой и хвалой на устах. Такое видение грядущего Валаку открыл Валаам: хоть правде и воле Всевышнего душой непокорен был сам. Пятое. Пророк. Воздвигнет вам Господь пророка из братьев ваших, как меня, чтоб он и близким, и далеким направил в лучшие края. Ему откроет Бог Небесный, когда и что и как сказать, чтоб стали всякому известно Творца вселенной благодать. Из уст его слова Господни польются в мире, как поток. А кто дерзнет его отвергнуть, с того сурово взыщет Бог. Так Моисей в большом смирении спешил Израилю сказать, что Бог намерен в свое время пророка большего послать. Шестое. священник. О Левии так возвестил Моисей, предвидя грядущего славу, который рожден прежде дней и ночей и примет от Бога державу. Тумим и Урим твои на муже святом, с которым при массе ты спори, при водах Мариве его искушал себе и потомству на горе. Бог даст ему силу и славу свою, священником будет навеки, народы в одну соберутся семью, а правда польется, как реки. Седьмое. Знамение от Бога. Всевышний знамение вам даст, всех озадачит, изумить, дабы познали, что в свой час Он суд и правду сотворит. Се дева чистая зачнет и родит сына, а ему даст имя дивное народ. Еммануил, Господь всему. С людьми Он будет обитать, Он будет от греха далек, чтоб всякий мог о нем сказать, непостижимый с нами Бог. Пророк Исаия свой час так о Христе предвозвестил, чтоб иудейский царь Ахаз надеялся на Бога сил. Восьмое. Таинственный. Народ во тьме ходящий увидел дивный свет, а в сумраке живущих Бог примет свой завет. Пошлет в сердца веселье, день радости им даст, спасет от притеснения, разрушит гордых власть. Плащ, обогренный кровью, миг предадут огню, умолкнут крики, стоны, все дружно запоют. Родился нам младенец, от Бога сын нам дан, великий в слове, в деле, в нем правды океан. А имя ему чудный, советник, крепкий Бог, отец веков, князь мира, для всех добра залог. Ему престол Давида отдаст благой отец, чтоб скорби и обиды исчезли наконец. Судом и правдой царство навеки утвердит, любви Господней ревность все это сотворит. Девятый. Вифлеемлянин. И ты, Вифлеем иудейский, обильным слывешь меж людьми. Хоть мал ты среди знаменитых, от Бога величие прими. Владыкой в Израиле будет рожденный в пределах твоих. Извечный откроется людям, спасителем станет для них. Чтоб верным Израиля детям их дальние братья пришли. И будет он в песнях воспетым от края до края земли. Так взору пророка Михея открылся владыка владык, то грешников бедных жалея в любви бесконечно велик. Итак, пророчества о пришествии Иисуса Христа исполнились. Христос пришел. Когда наступила времен полнота, промчались веков ожидания, послал Бог на землю Мессию Христа, чтоб спасен людей от страдания. А Девы Пречистой родился в мир Он, как сын бедняка в Вифлееме. И в храм Зарававливый был принесен, желанный народами всеми. Он слово Господне везде возвещал, людей призывал к покаянию, больных исцелял, мертвецов воскрешал, за грешных пошел на страдания. Лишь он, непорочный, мог змея сразить, коварство смирением разрушить и смертью мучительной смерть победить, чтоб души людей успокоить. Послушный до смерти отцу своему, создатель всемирного храма, теперь открывает неверие тюрьму, выводит людей Авраама. Живущим во браке, ходящим во тьме, он светит звездой небывалой. Себе ищет место в душе и в уме у грешников старых и малых. Желаемый всеми народами он, но только неузнанный ими, небесной любви утверждает закон, к общению зовется святыми. Послушным ему очищает сердца, свершает души обновление, открыл им обители Бога Отца, дарует им радость спасения. Живет постоянно в небесной хвале, пред ним прячут ангелы лица, но часто он ходит по нашей земле и к людям смиренно стучится. Кто голос услышит, кто дверь ототворет, кто гостя небесного примет, того он спасет от различных невзгод и даст ему новое имя. Не в яслях убогих, а в сердце твоем Христос найти место желает. Стучится он ночью, стучится он днем, смиренно стоит, ожидает. Аминь.